«Свадьба солнца». Как-то рассказывают старые люди, многоглазое солнце объявило о своей скорой свадьбе с луной. «Приходите все!» — сказал светозарный юноша. «Я женюсь на ночной красавице луне, владычице ночи и звезд!» Жабы первыми обрадовались такой новости. Стали отчаянно голосить по болотам. Только одна мудрая старая жаба сказала: «Глупые, чему вы радуетесь? И без того солнечные лучи нам убыток приносят. Болото сушат. Что же будет, когда у солнца потомство народится?» Между тем собралось в небесных палатах зверей, птиц и даже гадов лесных и полевых, видимо-невидимо. Были здесь и бурые медведи, и серые волки, и рыжие лисы. Один только еж сидел хмурый и грыз камень. «Смотрите-ка!» — рассмеялся толстый Боров. «Угощение ему солнцево не нравится! Ха!» А еж посмотрел на заплывшие от жира маленькие глазки Борова и сказал: «Эх ты, зверюга! Я, может, хочу заранее научиться питаться камнями, ибо когда у солнца и луны появятся дети, сыновья и дочери, маленькие солнца, наступит такой великий жар, от которого не будет покоя уже ни днем, ни ночью. Сгорят деревья, травы, а земля вся обратится в пустыню». Конь, заржав, оскалил зубы. «Это ж еж пугливое создание. Чего вы его слушаете?» С этими словами конь взялся пить воду из серебряного ведра. Но и тут еж не стал молчать. «На твоем месте я бы пил, пока не лопнул». «Вот это еще зачем, нелепое ты создание!» «А затем, что когда у солнца родятся дети, все реки пересохнут». Тут зверям сделалось страшно. Что, если еж говорит правду? Боров и конь ведь умом и осторожностью никогда не отличались. Был среди зверей и птиц мудрый ворон. Вот он и посоветовал: «Пошлите-ка солнцу змею. Пусть она выпьет лишние глаза у солнца. Тогда, даже если солнце и луна поженятся, все же в мире не будет так жарко». И вот звери и птицы послали к солнцу змею. Она и выпила лишние глаза у солнца. Стало оно таким, как сейчас. О том, что дальше было, разные говорят. Кто-то утверждает, что солнце пожалело землю, птиц, зверей и гадов, отказалось от свадьбы с луной, а ежа за добрый совет пожаловало колючей шубкой. Другие рассказывают, когда солнце узнало о том, что ему нельзя жениться, ушло подумать о том, как ему быть дальше, в море. Петух стал петь, а солнце, вынырнув на заре, обвинило его в том, что оноде солнце чуть не с горя топится, а петух поет. С тех пор солнце выходит, когда поет петух, а еж проклят и днем от солнечных лучей прячется. Третьи же рассказывают так, что солнце ушло в море, сильно обидевшись. Петух же вызвался его вернуть. Кукарекал трое суток, охрип, осип, но без толку. Тогда петух прыгнул в море, вымок и предстал в жалком виде. Его радужный хвост потемнел, свесился, а с перьев сочилась вода. Только что показавшееся над водой солнце было очень удивлено нелепым видом петуха. «Что это с тобой, сват?» Петух повесил голову. «Да вот, уговорили меня жениться, и теперь я несчастен. Жена по целым дням меня пилит, не дает с другими петухами подраться, кур других топтать. Эх, ничего нет лучше на свете, как жить одному». Подумало солнце: «А ведь и правда, станет луна хозяйкой в моем доме, и житья мне не даст. Не, не буду жениться.